Глава 18. Ариша. Воронин останавливается у какого-то круглосуточного супермаркета. И пока у меня перед глазами мелькают звезды, а желудок совершает очередной кульбит, Паша успевает сбегать в магазин и принести бутылку воды. «Спасибо», — прикладываюсь к горлышку, жадно поглощая содержимое. Капли медленно стекают по подбородку, сознание затуманенное, вытирая губы ладонью. Меня укачало. В нормальном состоянии такого не происходит. А вот под алкоголем, да еще с дергающимся от нервозности глазом, живот скручивает мощнейшим спазмом. Тяну воздух через рот, крепко зажимая бутылку между коленями. Теплый летний ветерок щекочет плечи. Дышать становится немножечко легче, но чувствую я себя по-прежнему отвратительно. Все еще сижу в Пашкиной машине, но ноги при этом стоят на асфальте. Ко мне поедем. Нет, тут же протестую. Давай мы зайдем куда-нибудь поговорить, а потом я вызову себе такси. Не думаю, что идея хорошая. Твой отец вернулся в город. Он знает, что я поехал к тебе. Если ты в таком состоянии появишься дома... Нервно дергаю рукой, а потом обхватываю свои голые плечи. Сейчас идея надеть платье без рукавов больше не кажется хорошей. Я словно голая тут сижу. Снова накатывает отвращение. К самой себе, конечно. Паша думает о последствиях для меня самой же. Папа и правда устроит скандал, если я в таком виде вернусь. Придешь в себя, и я тебя отвезу домой. Нам поговорить нужно. Не уверена, что ты захочешь потом меня куда-то везти. Бормочу еле слышно. Очень хочется, чтобы последние слова он вообще не услышал. Поговори, Марин. У меня дома и поговорим. Его максимально расслабленная поза и спокойный голос действуют на меня легким внушением. Медленно возвращаю свои ноги в салон и прилипаю затылком к подголовнику. Дверь хлопает, а через какое-то время Воронин садится за руль. Состояние ужасное. Стыдно. Паша не без возмущения говорит про Катю. Он по-прежнему считает, что она виновата в моей сегодняшней нетрезвости. Глупо, конечно. Я взрослый человек. Своей головой думаю. И решение, пить или не пить, тоже сама принимаю. Насильно мне в рот никто ничего не заливает. Воронин, естественно, думает иначе, но в спор не вступает. Только барабанит пальцами по рулю. Нервничает или злится? Понятия не имею. Да и в своем нынешнем состоянии вообще плохо могу улавливать чужие эмоции. Все происходящее просто вереница каких-то бесконечных действий. Звенящее в кабинете лифта напряжение пробирает до костей. Смотрю в пол и практически не дышу. Радует лишь то, что места здесь много, и мы не стоим впритык друг к другу, как зажатые в банке селедки. В квартире Паша сразу же протягивает мне тапочки и вытаскивает содержимое своих карманов. Бросает на полку телефон, ключи, распакованную пачку жвачки. Я не так часто у него бывала. В основном мы встречались на нейтральной территории. Кафе, рестораны, парки, боулинг. На кухню проходи. Киваю и семеню следом за Ворониным. Между нами так и сквозит скованность. Мы оба сейчас не в своей тарелке. Ставлю сумочку на стол, упираясь глазами в Пашину спину. Где-то между лопаток мой взгляд блуждает. «Воды?» Он спрашивает, не обернувшись, а когда слышит мой положительный ответ, открывает ящик над раковиной. «Держи!» Протягивает до краев наполненный стакан. Жадно пью, чувствуя, как капельки скатываются по подбородку под тиканье настенных часов. Ставлю стакан на стол. Стук стекла о столешницу нарушает повисшую между нами тишину. Воронин отталкивается от подоконника, делает два уверенных шага и оказывается рядом. Впервые я чувствую, как он давит своей бурлящей, как лава, энергетикой. Пячусь, пока не прилипаю спиной к стене. Пашины губы в паре сантиметров от моих. Разум охватывает ужас, а тело — оцепенение. Едва заметно кручу головой. «Прости», — накрываю свои губы ладонью. «Не нужно, я...» Поговорить хотела, помню. Он протягивает мне соломинку сам, и я тут же за нее хватаюсь. Хотела, почти сразу хотела, просто по телефону. Тараторю сбивчиво. Некрасиво по телефону. Нам расстаться нужно. Прости. Насколько понимаю, тот парень в ресторане и есть твой Азарин? Он не мой. Отнекиваюсь. Разве я могу утверждать, что Тим мой? Не могу. Возможно, когда-то. Тогда почему мы должны расстаться? Паша так смотрит, будто правда не понимает. Я же ему изменила, созналась. Все последние дни вела себя отстраненно. А он все равно делает вид, что не понимает. Я тебе изменила. Мы об этом уже говорили. Знаю, но я не могу, так понимаешь? Паша поджимает губы, смотрит мрачно. Меня же колотит. Нервы это или алкоголь, непонятно. Морально я раздавлена в любом случае. Ты его до сих пор любишь? Громкий вопрос. Неудобный. Врать мне не хочется. А правда? Правда ему не понравится. Но, видимо, сегодня я смелее, чем обычно. Поэтому киваю. Вслух произнести боюсь, но показать телом могу. А меня? Прищуривается. За все это время ты хотя бы раз чувствовала ко мне то, что чувствуешь к нему? Испытывала те же эмоции? Молчу. Щеки уже исполосовали слезы. У нас просто все было по-другому, понимаешь? По-другому. Перехожу на шепот и всхлипываю. Слишком много эмоций. Они меня душат, как слезы, которые спазмировали горло. Говорить вообще с трудом получается. Не понимаю, Арин. Паша отступает. Шумно выдыхает, выдвигает ящик и достает оттуда пачку сигарет. Наблюдая за тем, как он щелкает зажигалкой. В нос почти сразу ударяет запах дыма. Мой желудок ежится от одного только вдоха. «Ты куришь?» «Впервые вижу его с сигаретой. Еще и лежат в его квартире. Хотя, возможно, они там и раньше были. Я особо по шкафам здесь никогда не лазила». «За пару месяцев до нашего знакомства бросил. Это так, на всякий случай здесь лежит». «Случай наступил». Печально улыбается и снова выдыхает дым. Кашляю, и Паша сразу открывает окно. Сигаретный дым вытягивает потоком ворвавшегося ветра, но запах, конечно, не исчезает. Желудок бунтует. Тяжесть становится невыносимой и очень быстро трансформируется в тошноту. «Я сейчас...» Зажимаю рот ладонью и бегу в ванную. Как только закрываю за собой дверь, падаю к унитазу на колени, выплевывая последствия наших с девчонками посиделок. Стыд от происходящего догоняет мгновенно. Как я вообще до такого дошла? Трясущимися руками открываю кран, чтобы умыться. Хорошо, что санузел тут смежный. Смотрю в зеркало на свое заплаканное лицо. Взгляд мутный, глаза красные, щеки раздуло от слез. Я максимально ужасно выгляжу. Завязываю волосы в пучок и, погасив свет, возвращаюсь на кухню. Пашка стоит у окна. В пальцах очередная сигарета. Тяжеленный груз вины продолжает тянуть меня ко дну. «Тебе звонили?» Отзывается флегматично и смотрит на мой телефон, лежащий на столе. Не уверена, что доставала его из сумки, хотя сейчас я вообще мало в чем уверена. «Думал, отец твой!» Стискивает зубы. «Папа звонил?» Хмурю брови и хватаю смартфон. «Нет. Тимофей?» «Тим?» Я ничего объяснить не успел, он трубку бросил. «Объяснить? Зачем ты вообще ответил?» Начинаю злиться. Вот сейчас, в эту минуту, во мне плещется ярость. «Что ты ему сказал?» «Что ты в ванной, о том, что тебе плохо?» Дослушивать его я уже не имею желания, поэтому стаскиваю свою сумку со стола и неуклюже пристраиваю ее на плече. «Боже, он серьезно сказал Азарину про ванную!» Я больше чем уверена, что в дурацкой азаринской башке уже назрела такая версия событий, от которой лучше прямо сейчас голову на плаху положить. Апокалипсис не меньше. Ты специально именно с этих слов начал, бросая уже в дверях. Сердце как ненормальное колотится. Весь мой стыд куда-то испарился. Теперь я открыто агрессирую и не испытываю абсолютно никакого чувства вины. Скорее даже Воронина обвиняю. Мне тоже больно, Арина. Я имею сейчас право на эмоции. Возможно, недостойный мужчины, но и джентльменство, судя по всему, усмехается. Тебе не по вкусу. Если ты снова решила вляпаться в этого мудака. Что? Он тебя с грязью смешал, растоптал. Когда я тебя встретил, ты была эмоциональным трупом с кучей загонов. Все твои проблемы связаны только с ним. Зачем ты мне все это говоришь? Рыдаю. Слезы катятся по щекам градом. Ну зачем? Почему снова так больно? Его слова не просто ранят, они убивают. Зачем? Кричу, глядя Воронину в глаза. Потому что он должен знать, что не центр мира, а ты... сокращает расстояние между нами. Именно так его и воспринимаешь. Чуть ли не молишься на него. Орет мне в ответ. Первый раз в жизни на меня орет. Глотаю слезы, прижимая пальцы к губам. Трясет. Я прилипла плечом к косяку, и только за счет этого, наверное, сейчас и удерживаюсь на ногах. Зачем ты вообще со мной пошла? Нахрена? Я хотела по-человечески. Хотела, чтобы... По-человечески? Когда на расстрел ведешь, нужно быть полной идиоткой, чтобы думать о человечности. Он прав. Я идиотка. Самая настоящая идиотка. Прости. Бормочу, глядя себе под ноги. Прости меня. Я не хотела так. Мне стыдно. За все, что произошло. Мне правда очень и очень стыдно. Паша шумно выдыхает. Касается пальцами моей щеки. Он смотрит сквозь меня. А я даже шага ступить не могу. Прилипла к чертовому полу и обливаюсь слезами. «Иди!» Пашка снова переходит на крик. Зажимаю уши ладонями и, шмыгая носом, бегу к двери. Пулей вылетаю из воронинской квартиры. Такси уже ждет меня внизу. Оповещение приходит где-то на четвертом этаже, пока я еду в лифте. Видимо, машина была очень близко. Первые минут 10, что нахожусь в такси, я пребываю в уверенности, что ехать нужно домой. А потом, просто меняю адрес, наизусть его помню. Понятия не имею, дома ли Азарин. Возможно, сейчас я снова с разбега прыгну в болото наших общих неприятностей. Но мне нужно его увидеть. Просто нужно. На удивление, к лифту меня пропускают без проблем. Значит, хозяин квартиры на месте. И не против того, чтобы я вошла. Судя по тому, что сообщил мужчина на стойке. Боязливо выхожу из лифта и сразу напарываюсь на открытую дверь. Катя стоит, привалившись спиной к стене. «О, а мы тебя не дождались!» Хихикает и надевает туфли, как только я переступаю порог. «Ты куда?» «А за мной Гирш приехал, у меня продолжение вечера». Отелло отрубился в спальне на кровати. Очень порывался поехать к Воронину. Еле остановила. «Ты сказала ему адрес?» В ужасе на нее таращусь. Катя громко цокает языком и закатывает глаза. «Нет, но тебе, касается моей руки, советую сменить телефон». Пока я вникаю в смысл ее слов, Токман вышмыгивает за дверь, оставляя меня одну посреди прихожей. «Ладно, о своем телефоне я подумаю завтра». Выдыхаю. На цыпочках иду к спальне. И, стараясь не шуметь, заглядываю в темную комнату. Падающий из коридора свет позволяет увидеть ярко-желтую футболку, от которой рябит в глазах. Все так же аккуратно подхожу ближе и сажусь на самый краешек огромной кровати. Тим на мое появление не реагирует. Видимо, действительно спит. Провожу ладонью по покрывалу и ложусь рядом. Всхлипнув, подтягиваю колени к груди, я абсолютно не замечаю, как засыпаю.